центре вражеского построения стояла пехота с пиками. Солдаты выглядели бодрыми, чувствовалась выучка и настрой на победу. Вот только смущал тот факт, что стояли они всего в 4 ряда. Линия была сильно вытянута в стороны, а глубина строя была ничтожной. Даже Ля, слабо разбиравшийся в пехотной тактике, понимал, что удар многочисленной рыцарской конницы такое количество пехотинцев сдержать не сможет. И тут в глаза бросилась одна особенность. В строю стояли люди в доспехах, которые отличались от других. Во-первых, большинство из них были уже стары, седые бороды и морщины не могли скрыть даже шлемы. Можно предположить, что князь согнал в армию всех, кого смог поймать, но остальные солдаты были молодыми крепкими мужчинами. Во-вторых, если приглядеться, то было видно, что эти люди вовсе не стоят в строю, строй за ними, а они впереди, выбиваются из общей массы. В-третьих, у них не было пик, а только оружие ближнего боя, мечи или кинжалы. Даже самый глупый человек уже сделал бы вывод. Не надеясь на светских владык, совет магов направил своих людей для обеспечения победы правителя Харна. Причем, это явно были не скороспелые дилетанты, вроде рыжей Клары, а убеленные сединами профессионалы, магия которых вполне сможет перемолоть огромную армию. Они настолько уверены в себе, что даже не считают нужным прятаться за спины пехоты, явно рассчитывают, что конница короля до них просто не доедет. Навстречу королю выехал всадник в золоченых доспехах. Он учтиво поклонился и поприветствовал короля. Дальше состоялась беседа, содержание которой Ле узнал спустя несколько лет из дворцовых хроник. Языка Харна он не знал, а король, наоборот, говорил на нем свободно, как и еще на нескольких. «Я приветствую вас, ваше величество», — сказал парламентер голосом вежливым, но нисколько не испуганным. «Отчего князь сам не вышел ко мне?» — спросил король, вместо приветствия. «Его высочество нездоров, он уже стар, и принимать участие в битве не может, поэтому он отправил меня. И что он вам поручил?» Парламентер расплылся в фальшивой улыбке. Он сказал, что наша беседа не будет содержательной, поэтому велел выслушать и вежливо отказать. «Что же?» Король нахмурился, но голос оставался спокойным. «Тогда слушайте. Князь Харна распускает армию по домам, возвращает флот в порты, приносит мне вассальную присягу, выплачивает компенсацию за расходы на этот поход в размере 20 тысяч марок, отдает спорный участок на границе до реки Верта включительно и впредь оставляет любые враждебные намерения в мой адрес. Таковы условия мира. Я вас услышал, ваше величество, а теперь вынужден отказать. Я другого от вас и не ждал», — с невозмутимым видом сказал король, «но предложить сдаться положено по традиции. Переговоры окончены, дальше пусть говорят клинки». Вся группа парламентеров развернулась и направилась к своим рядам. Ля, который с трудом управлялся с танцующей под ним кобылой, наконец, тоже повернул назад. Всем казалось, что причиной тому неумение седока, на самом же деле, Ля специально дергал за поводья, не давая лошади стоять смирно. За топотом копыт никто не услышал глухого стука каменного черепа о твердую землю. Темно-зеленый камень в траве никому не бросился в глаза. Даже сам Лео вряд ли смог бы его потом отыскать, да и незачем было это делать. Рука мальчика крепко сжимала жемчужный глаз. Король до рядов своей конницы не доехал, навстречу ему выехали несколько ближайших рыцарей со знаменосцем. Его величество пристально посмотрел на Лео. Мальчик молча кивнул. Энгель широко улыбнулся, кинул беглый взгляд на рыцарей, которые подпрыгивали в седлах от нетерпения, принял он оруженосца копье и, громко хлопнув забралом шлема, вонзил шпоры в конские бока. Никакого сигнала к атаке не было, но конница, как один человек, бросилась вперед, разгоняя коней и опуская копья. Скакал вперед Илья, стараясь держаться во втором ряду, сразу позади Гарта. Копье он тоже взял, но было оно короче и легче большинства рыцарских копий, да и его он держал в руке с великим трудом. Расстояние между армиями стремительно сокращалось, видно было, как вражеские пехотинцы медленно, словно нехотя, опускают пики. Присаживаться и упирать концы в землю они не стали. Зато те самые странные люди, стоявшие впереди строя, резко воздели руки кверху. Последним, что разглядел Лео перед сшибкой, было перекошенное ужасом лицо старика в шлеме, а уже через миг его насквозь пронзило копье Гарта. Удар конницы был страшен, разгон они взяли отменный, да и местность тут шла под уклон, жидкие ряды пехоты были просто сметены, сумев нанести самый незначительный урон. Гард остался без копья, Ля свое также потерял, оно застряло в шее солдата, которому не повезло оказаться рядом. Но это, как ни странно, был еще не разгром. Вражеская конница, словно опомнившись, ударила во фланги, завязалась рубка, к которой подключились остатки пехоты, чудом выжившие под ударом королевской конницы. Разгоняться для удара копьями было теперь негде, да и копий у большинства не осталось. Рубились мечами и топорами, те, кто потерял коня, старались стащить на землю противника. Ля пока ни до кого не достал, а вот Гард уже активно рубился с передним рядом хорнийцев. Схватка становилась все более тесной. Тут какой-то хорнийский рыцарь, потерявший коня, поднырнул под брюхо лошади Гарда. Ля не увидел, что он там сделал, но лошадь с оглушительным ржанием, перекрывшим даже шум боя, встала на дыбы и повалилась на бок. Если бы в седле был Ля, то его неизбежно придавило бы, но Гард оказался куда более умелым седоком. Через мгновение он уже стоял рядом с мечом в руке, готовый атаковать. Сам Ля растерялся, встав посреди схватки вместе с лошадью. Рапиру он уже давно сжимал в руке, но колоть ей с седла было неудобно. Из оцепенения его вывел хорнийский рыцарь, вынырнувший, словно из ниоткуда, и замахнувшийся мечом на Гарта, который в этот момент пытался выдернуть клинок, намертво застрявший в ребрах у пехотинца. За ту секунду, что враг потратил на поднимание тяжелого меча, Ля успел вынуть ноги из стремян и прыгнуть ему на спину. Весил он слишком мало, даже в доспехах, а рыцарь оказался необычайно силен, уронить его не получилось. Тем не менее, Гард был спасен, клинок, который должен был разрубить ему голову, лишь бесполезно скользнул по наплечнику, выбив искры. А поднять меч для второго удара рыцарь уже не успел, Ля по-прежнему висел у него на плечах. Громоздкие доспехи не позволяли ни скинуть наглеца, ни достать его мечом, а кататься по земле было опасно, затопчут. А Ля не терял времени, он просунул кончик рапиры между шлемом и горжетом, после чего надавил на рукоять, клинок вошел неглубоко, уперевшись в какую-то кость. Но и этого хватило, чтобы рыцарь взвыл и начал отчаянно вертеться, пытаясь освободиться от висевшего на нем мальчика. В итоге, он все-таки упал на спину, придавив Ля своей бронированной тушей. От удара об землю мальчик едва не потерял сознание, руки его разжались, отпустив рыцаря и рукоять рапиры, которая так и торчала из-под его шлема. Но, к тому времени, Гард освободил клинок и с размаху загнал его под латную юбку лежавшего рыцаря. Тот задрожал всем телом, издал хриплый булькающий звук и, наконец, затих. Гард вытащил из-под него изрядно помятого Ля, тот выдернул из тела рыцаря рапиру и, прижавшись боком к спине Гарта, приготовился к драке. А драться, собственно, было уже ни с кем, конница Харна, как и остатки пехоты, были большей частью порублены королевскими рыцарями в скоротечной схватке, а подошедшая пехота короля планомерно охватывала оставшихся в плотное кольцо. Положение у противника было безвыходное, они продолжали нести потери, а вдобавок им вот-вот отрежут единственный путь к отступлению. Сказать по правде, сам этот путь был довольно опасным, чтобы сбежать, нужно было открыть ворота города, а делать это в присутствии врага было бы для города самоубийством. Однако, благородные господа посчитали, что спасение их драгоценных персон куда важнее безопасности столицы. Солдаты подчинились приказу, который им проорали полсотни благородных глоток из-под шлемов. Подъемный мост упал, и по нему в город ринулись конные и пешие защитники, а на их плечах туда же прорвались и нападавшие. Гард, проворно схватив за поводья пробегавшую мимо лошадь, запрыгнул в седло и втащил за собой Ля. Вместе с нескончаемым людским и конским потоком, грохоча подковами по деревянному мосту, они ворвались в город. Поднимать мост было уже некому, первые же ворвавшиеся в город палантинские рыцари быстро перерезали солдат, стоявших у подъемного механизма. Путь был открыт. Следом за рыцарями, в ворота стройными рядами вошла пехота, которая тут же, несколькими колоннами пошла по главным улицам. Воля к сопротивлению еще не была сломлена. Последовало несколько разрозненных контратак, но хорнийские рыцари, севшие на запасных коней, разбились о стену из пик пехоты. Кто-то пытался сдаться в плен, да только пехотинцы, в отличие от благородных рыцарей, пленных не брали, поскольку выкупа им все равно никто не даст. Бросалась в глаза абсолютная инертность населения столицы, все сидели по домам, закрыв двери и ставни, даже не пытаясь как-то повлиять на события, а королевская армия платила им взаимностью, полностью игнорируя дома жителей. Возможно, нашлись бы желающие пограбить дома и заняться насилием над женщинами, да только все помнили, что его величество на расправу скор, а палачи у него талантливые. Последний бой случился уже под стенами внутренней цитадели, где сейчас скрывался князь с семьей, слугами и небольшой охраной. Но даже несмотря на небольшие размеры крепости, обороняться в ней можно было еще долго. Здесь никто ворота не открыл, вопли вассалов, которых прямо сейчас убивали под стенами королевские рыцари, нисколько не трогали князя. Когда живых защитников города не осталось, королевский кортеж, куда вошли и сидевшие на одном коне Ля и Гард, подъехал к стене крепости. Доспехи короля были густо испачканы кровью, но отсутствие видимых ран и бодрый внешний вид говорили о том, что кровь не его. Некоторое время его величество молча смотрел на стену. Потом, повернувшись в сторону советников и, подняв забрало шлема, сказал сухим деловым тоном: «Я вижу, князь Триест Виттели не желает выйти, так даже лучше. Люди отправлены». «Так точно, ваше величество», — отозвался тучный пожилой рыцарь, закованный в броню по самые глаза, «два отряда по 100 человек в оба тайных прохода, это лучшие бойцы, они справятся. Князя нужно захватить живым, но, если убьют, не нужно никого наказывать, он мне живым не особо нужен, только для короткого допроса перед казнью». Очень скоро за стеной раздались пронзительные крики, и звон стали. Через некоторое время они стали стихать, а ворота цитадели медленно и с громким скрипом отворились. Через некоторое время оттуда вытащили сильно избитого человека в мантии мага. У него были туго связаны руки и заткнут рот. А следом, подгоняемый уколами мечей, вышел и сам виновник торжества. Князь оказался пожилым человеком, с совершенно седыми волосами и короткой бородой, доспехи с него содрали, вместе с дорогой одеждой. Теперь он стоял перед королем босой, в одном из подним, обводя собравшихся ненавидящим взглядом блеклых зеленых глаз. «Скажи мне, князь, от чего ты решил, что можешь воевать со мной? Я, король, все предки мои были королями, а твои прадеды были их вассалами. Не так ли?» Князь молчал. «А когда я предложил тебе даже не подчинение, не вассальную присягу, а просто оставаться нейтральным, не проявлять враждебности к тому, кто может тебя в любой момент раздавить, словно клопа, что ты мне ответил?» «Могу повторить», — процедил князь сквозь зубы. «Не нужно», — осадил его король, — «мои подданные не очень любят слушать собачий лай. Скажи лучше другое, что тебе пообещали. Только честно, какой посул заставляет человека так рисковать? Или ты думал, что твой флот и поддержка магического совета помогут тебе победить? Как видишь, все оказалось иначе. Ты не знаешь, с кем связался, мальчик», — зло проговорил князь, — «эти силы тебе недоступны, ты просто понять их не сможешь. Меня ты смог убить, но везение твое не вечно. Твоему покойному отцу хватало ума не ссориться с магами, а ты, юный выскочка, непонятно, по какому праву занявший престол, решил поиграть в великого владыку. Вспомни меня, когда палачи будут рубить тебя на части». С этими словами князь сорвал с шеи непонятный амулет и, в ту же секунду, его охватило пламя. Сквозь огонь было видно, что тело его напоминает ватное чучело, пропитанное спиртом. Горела кожа, горели волосы, горели мышцы и кости, а через полминуты на том месте лежала только кучка пепла. Король со свитой успели расступиться в стороны, а вот лежавшему рядом магу не повезло. Будучи связан по рукам и ногам, он пытался отползти, но не успел, мантия загорелась быстро, а когда пламя сбили, он уже умер от сильных ожогов. «Разместите в городе гарнизон, командовать будет мой брат Эрнст», — приказал король, — «первый полк с герцогом Гримсом будет сопровождать меня. Нужно как можно скорее возвращаться в королевство, что-то мне подсказывает, что там все неладно. Ваш брат Фредерик держит там все под контролем, а людей на хорнийских кораблях не хватит для серьезной войны», — возразил ему все тот же толстый рыцарь, — «нет никакой нужды в спешке. Вы так думаете?» Король был на удивление вежлив с подчиненными, а я думаю иначе. 2 часа на отдых, пересесть на свежих коней и в путь, тяжелораненые могут остаться. Через 2 часа с небольшим из ворот города выходила колонна конницы, под королевским знаменем. Там были и Гард с Леонардом. Ускоренным маршем они двинулись в обратный путь. Княжество Хорн более не существовало. У этих земель теперь новый хозяин. Скорее всего, Им станет брат короля, который, как хотелось думать, на измену не способен. Обратная дорога заняла еще меньше времени. Теперь с ними не было тихоходных подразделений пехоты и еще более тихоходного обоза, все необходимое везли на запасных конях, спали по 3-4 часа, изо всех сил погоняя коней. Результат не замедлил сказаться, уже утром третьего дня они вышли в пределы королевства, а к вечеру того же дня, минуя столицу, приблизились к стенам города Кегель, который издали встретил их столбами густого дыма. Что-то случилось, что-то очень плохое, нужна была помощь. Весь немаленький отряд, во главе с королем, не сговариваясь и не получая приказа, пустил измученных коней в галоп. Глава 28. С момента убытия короля с войском прошло уже 3 дня. Флот Харна продолжал крутиться около берега, то удаляясь, то приближаясь. Высадка десанта и атака на город были только вопросом времени. Город готовился к обороне, все жители мужского пола, от 14 до 50 лет, получили оружие со складов и поочередно дежурили на стенах. Ворота теперь открывали в исключительных случаях. Готовили к обороне и гавань. Вход в нее традиционно перекрывался цепями, поэтому враги могли атаковать только на небольших плоскодонных судах, которые предполагалось топить с помощью 3 десятков. Огромная деревянная пристань была заблаговременно полита нефтью, планировалось ее поджечь, как только враги окажутся наверху. Наш корабль при этом оказался лишним звеном в цепи, по-хорошему, его нужно было затопить, чтобы не мешал, но капитан возразил, заявив, что будет оборонять его до последней возможности и сам подожжет, если не будет иного выхода. Так и решили сделать, все ценное, включая казну, арсенал и мою лабораторию с корабля вынесли и поместили в безопасное место. В помощь команде выделили еще 2 десятка ополченцев. Воины из них были так себе, но это лучше, чем ничего. А противник, как мы полагали, ждал приказа, не представляя, что делать. Можно было предположить, что они здесь не для войны, что князь приказал им только пугать короля возможностью высадки и заставить его разделить армию. Отчасти им это удалось. Отряд под командованием принца Фредерика патрулировал территорию за городом, стараясь не прозевать высадку. А потом, к середине 4-го дня, они получили приказ. Ну, или просто у них лопнуло терпение. Корабли дружно развернулись и, поймав ветер, устремились в сторону города. Часть их при этом повернула налево, чтобы высадиться за пределами городских стен. Об этом отряде с помощью условных сигналов передали принцу, так что эту часть армии врага можно было уже не учитывать. Куда опаснее для нас были те корабли, что следовали прямиком в гавань. Цепи, преграждавшие им путь, были надежным сооружением, поэтому пройти на кораблях они не могли. Но их это не остановило, пехота стала грузиться на шлюпки и даже какие-то самодельные плоты, которые у них имелись во множестве. Вся эта масса, едва державшаяся на плаву, устремилась в гавань, несколько лодок выгрузились на входе с целью захватить башни, в которых располагался механизм, управляющий цепями. Но сделать это было нелегко, вход в башни осуществлялся из подземного хода, наружной двери не было, а окна располагались слишком высоко. Осадных орудий у них не было и не могло быть, а потому высадившиеся солдаты вынуждены были отступить ни с чем. Впрочем, даже если бы у них получилось захватить башни, это бы им не помогло. Механизм устроен так, что человек внутри башни всегда может его заблокировать так, что на восстановление работы уйдет несколько дней. Как бы то ни было, а у нас получилось не пропустить в гавань вражеские корабли, зато десант на лодках и плотах приближался к пристани. Когда они были уже достаточно близко, по ним начали стрелять из всего, что только могло стрелять. Джума выпустил из баллисты все стрелы, какие только были, и каждая из них опрокидывала лодку или пробивала насквозь плот. Подключился и я, расстояние вполне позволяло бить заклинаниями, которые вызывали настоящее опустошение в рядах противника. Несмотря на это, врагов оказалось слишком много, поток казался бесконечным, их передовые лодки уже приблизились к пристани и начали забираться наверх, другие полезли на корабль, полагая его еще более ценным трофеем. Мы встретили их с оружием в руках, несколько раз мощные заклинания и наши контратаки сметали нападавших в воду, что для людей в доспехах равносильно смерти. Появились потери и у нас. Вся команда дралась, как один человек, не испытывая страха перед превосходящими силами врага. Джума получил несколько ранений, от потери крови он уже не мог стоять, пришлось оттащить его подальше в тыл. Очень скоро и нам пришлось отступать. Враги лезли на корабль безостановочно, сплошным потоком, наподобие муравьев. Капитан отступил последним, кто покинул судно, он вертелся, словно смерч, награждая ударами меча всех, кто осмеливался приблизиться, тогда-то он и получил ранение в бок, вызвавшее у него обильную кровопотерю. Только вняв нашим просьбам, он покинул судно, а я, собрав последние силы, положил в центр палубы два огненных шара, большие емкости с горючим, которые я использовал для приготовления своих зелий, стояли там же. Через несколько мгновений весь корабль был похож на огромный костер, из которого раздавались ужасные человеческие вопли. Вопли эти, впрочем, вскоре стихли, поскольку жар был страшен, а все эти люди быстро обратились в пепел. Следом за кораблем, наступила очередь пристани, врагов на ней было столько, что невозможно было разглядеть доски под их ногами. И еще больше продолжало подниматься на палубу с их утлых суденышек. Ополченцы пока еще могли их сдерживать пиками, но очень скоро такая масса солдат просто смела бы своим напором защитников города. Я к тому времени полностью выдохся, так что поджигать пристань пришлось обычными факелами. Сухие доски, к тому же пропитанные горючей жидкостью, занялись почти мгновенно, только что там стояла сплошная стена солдат, жаждущих крови, а теперь она превратилась в толпу орущих и мечущихся в пламени сумасшедших. Те, кто стоял впереди, сами прыгали на пики ополченцев, стремясь к легкой смерти. Те, кто стоял позади, тонули в воде с той же целью. Те враги, что еще оставались на судах, подались назад, ибо жар от горевшего дерева был нестерпим. Отступили назад и защитники порта, поскольку у передних рядов уже начинала тлеть одежда, а от горячего воздуха перехватывало дыхание. Это, однако, не означало, что бой прекратился. Лучники и арбалетчики продолжали стрелять навесом, так, чтобы стрелы, перелетая через пламя, поражали находившихся позади него врагов. Воспользовавшись передышкой, я сумел перевязать раны Джумы и попробовал зашить разорванную щеку ключника. Этот старый пьяница, вместо того, чтобы, как и раньше, стрелять из арбалета, укрываясь за спинами товарищей, умудрился выскочить в передний ряд, где один из врагов поразил его пикой в лицо. Ранены были и другие, но их раны пока позволяли им держаться на ногах и поражать врагов оружием. Когда все, что могло гореть, сгорело, а обугленные бревна рухнули в море, враги снова пошли в атаку. На этот раз им было куда труднее. Чтобы попасть в город, им требовалось подняться по каменной стене высотой в 5 локтей, которая, к тому же, была раскалена огнем пожара. Тем не менее, они с этим справились и, поддерживая друг друга, начали карабкаться на берег. Я к тому времени подкрепил свои силы мощным зельем, восполняющим магическую энергию. Заклинание «Кулак ветра» смело первые 2 атаки. Думаю, не нужно напоминать, что упавший в воду солдат неизбежно умирал. Глубина, даже у берега, значительно превышала рост человека. Когда я снова выдохся, началась жестокая рубка. Собственно, бояться было уже нечего, количество лодок сильно уменьшилось, число вражеских солдат примерно соответствовало числу защитников города. Кроме того, нам сообщили, что наблюдатели видели, как отряд принца Фредерика уничтожил десант за городом и теперь спешит к нам на помощь. К сожалению, войти он мог только через западные ворота, которые от пристани на наибольшем удалении. Вражеские солдаты, пусть уже и не столь многочисленные, превосходили ополченцев своей выучкой и свирепостью, а потому защитники города вынуждены были медленно отступать, усеивая землю своими и вражескими трупами. Тогда наш капитан был ранен 2-й раз, теперь уже так серьезно, что упал на землю, рискуя быть затоптанным. Ближе всего к нему оказались Дамир и Ларсен, они-то и бросились ему на выручку. В итоге, почти бездыханного капитана они успели передать мне, тогда, как сами почти сразу после этого пали под ударами вражеских алебард. Почти сразу же пал Серджия, он отвел вражеские пики в стороны, вырвался вперед и поразил сильнейшим ударом одного из врагов, но его достали пикой из заднего ряда, прямо в незакрытое горло, даже будь я рядом, ничего бы не успел сделать. Ситуацию пока спасало то, что, из-за хаотичной застройки портового района, враги не могли образовать правильный строй, К тому же у них не хватало пик и алебард. Большинство прибыло на берег с одним только коротким мечом. А потому схватка была очень тесной, враги и друзья стояли близко друг к другу, так, что можно было достать ножом. А после случилось то, что едва не стоило жизни нам всем. В задних рядах противника появился некто, кого я, поначалу, не узнал. Одет он был, как и любой солдат, даже доспехи носил. Выделялся он только своим высоким ростом. Тогда я вспомнил, кто это. Зовут, звали его Демиан, он был магом, выпустился из академии на 2 года позже меня, аккурат, в то время, когда я зарабатывал на жизнь шулерством в тавернах. Это был способный маг, но со мной сравниться не мог. Будь я в силах, то размазал бы его по земле одним только взмахом рук. Но я, как уже говорилось, был полностью выжат. Это касалось не только магической энергии, но и простой телесной силы, ибо бой шел уже давно, враги наши постоянно менялись, умирая, а мы были все теми же. Даже выпить зелье, которое я припас специально для такого случая, было невозможно, поскольку я 2 руками держал протазан, взятый из рук Радка, когда последнего жестоко ранили в живот. А Демиан был силен, энергия наполняла его под завязку, он нарочно дождался момента, когда одним ударом можно было покончить с нами всеми. Как знать, возможно, потом даже у принца Фредерика не получилось бы отбить город. Вражеские солдаты резко расступились, открывая ему доступ к нашим рядам. Судьба наша была решена. Маг воздел в руки, я видел, что он собирается делать, но никак не мог этому помешать. Огненное море пройдет через наши ряды, не оставляя на своем пути ничего живого, а после этого, вражеские солдаты легко пройдут дальше по нашим обгорелым трупам. Я успел попрощаться с жизнью, а другие не успели этого сделать только потому, что не понимали угрозы. Но тут случилось невозможное. Берт, наш дорогой Берт, которого я всегда считал пустоголовым здоровяком, способным только пинками гнать на работы матросов, он прыгнул выше головы. Просто метнул алебарду. Вы когда-нибудь метали алебарду? Нет, вот и я нет. Это просто невозможно, не та у нее форма, чтобы по воздуху летать. И, тем не менее, он это сделал. Вращаясь в полете, его алебарда сломалась пополам о магический щит, который был установлен фронтально, а не полукругом, как учат на уроках боевой магии. Половина алебарды, обогнув этот неправильный щит, попала в него, крюк на обухе воткнулся ему прямо в ухо. Глубоко, до самого мозга. Даже маги после такого не живут. А защитники города, воспользовавшись временным отступлением противника, с победными воплями перешли в контратаку. Очень скоро, правда, им пришлось раздаться в стороны, чтобы не быть затоптанными. Люди принца Фредерика, наконец, то добрались до порта, где и сбросили остатки вражеского десанта в море. Вот, собственно, и вся история, а на следующий день появились вы и могли своими глазами осмотреть поле битвы. Асмус в очередной раз раскурил погасшую трубку. Что-то еще вас интересует? Ты записал? Спросил король у хрониста, который, высунув язык, сидел рядом со свитком бумаги, длиной чуть ли не в милю, и старательно записывал рассказ, пытаясь угнаться за языком мага. «Ваше Величество», — жалобно проблеял он, — «я стараюсь». «Старайся лучше», — нравоучительно произнес король, и тут же, повернувшись к магу, спросил, «а что случилось с вами? В рассказе ничего не сказано о том, почему вы в таком жалком виде». Асмус тяжело вздохнул, выглядел он, и вправду, жалко. Можно было бы применить к нему эпитет полуголый, но слово это обычно означает человека без рубашки, но в штанах, ну, или, наоборот, в рубашке, но без штанов. У мага все было иначе. Левая половина его тела была прикрыта одеждой вполне пристойного вида, а справа его кое-как прикрывали какие-то обгорелые лохмотья, которые удерживались на теле только широким кожаным ремнем. Под ними была покрасневшая от ожога кожа с белыми волдырями. Обгорели и волосы справа. Ваше Величество, не хотел об этом рассказывать, но, когда подоспела подмога от принца Фредерика, я, увидев, как один отряд противника занял оборону, упираясь спиной в каменную стену и выставив пики, они могли выдержать натиск конницы, которой просто негде было разогнаться. Поэтому я, хлебнув волшебного зелья, решил всем помочь. Сделать я собирался то, что не успел сделать Демиан. Кто-то метнул алебарду. Всегда серьезное лицо короля вдруг расплылось в улыбке. «Нет, ваше величество, к счастью для меня, На той стороне не нашлось своего Берта. Все куда прозаичнее, я вообще не стал включать щит ради экономии сил и времени. Люди для огненного потока – не препятствие, а вот от каменной стены он неизбежно отразится. Вот и получил отдачу от своего же заклинания, успев только повернуться одним боком. Хорошо, хоть с меня быстро сбили пламя, да и отраженный огонь уже не так опасен. Что же, я вами доволен, похвалил король, всей вашей командой. Сколько вас еще осталось? Асмус начал загибать пальцы. Сарим, он весь изрублен, но жить будет, за пару месяцев я его на ноги поставлю. Юрген, тоже ранен, но легко. Берт, на нем не царапины. Рик, он весь бой пролежал где-то в уголке, оглушили сильным ударом и посчитали мертвым, отлежится и встанет на ноги. Джума, тоже сильно пострадал, но он молод и силен, выживет. Радка, я промыл ему кишки, зашил живот, теперь все в его руках, если сильно захочет жить, то выживет. Ключник, ну, с ним все в порядке, а то, что рожа теперь кривая, так это не страшно, ему девок соблазнять не по возрасту. У Лойка сломана рука, я вправил, но еще долго в лубке ходить будет, да и воровать теперь станет сложнее. Склир отделался царапинами. Тиль лежит без сознания, ударили по голове, скальп содрали, но череп цел, так что, думаю, поправится. Пальцы закончились, дальше маг начал считать в уме. Крыс, как всегда, отделался порчей лица, теперь у него там вообще одни шрамы. Но портовые шлюхи его и таким любят. Ля и Гард в этом бою не участвовали. 13 человек, а Аскольд и Гил? Спросил Ля, так и не услышав ничего о судьбе обоих стрелков. С ними что? Точно не скажу, Асмус развел руками, Аскольда нашли только сегодня, разгребая гору трупов, несколько ран, не таких серьезных, просто истек кровью. Гила не нашли вообще, их тоже нет. 13. Маловато для команды корабля, заключил король. Корабля, с горькой усмешкой спросил Асмус, указывая на обгоревший остов брига, непонятно каким чудом державшийся на воде. Я что-нибудь придумаю, с уверенным видом сказал король, поглядывая на стоявшие в море корабли. Как вы думаете, там еще остались люди? Если остались, то немного, у них даже парус поставить не получится, объяснил Юрген, все это время топтавшийся рядом, так что, корабли эти там надолго. Проверим их верность своему покойному сеньору, сказал король, удаляясь, думаю, скоро у вас будет корабль, и не один, они нам понадобятся, мы выиграли битву, но не войну. Война эта затянется, очень может быть, что закончат ее наши внуки. Эпилог. Наконец-то, снова в море. Снова свежий соленый ветер в лицо, снова безграничная водная гладь вокруг и снова рядом верные товарищи. Благородный рыцарь Леонард Каменный Череп, он же капитан корабля «Рука смерти», самый молодой из капитанов флотилии, всего 14 лет. И тут уже никто не скажет про пышный титул, полученный по наследству и заменяющий настоящие заслуги. Заслуги действительно есть, отсюда и титул, и должность капитана, и личный герб. Малахитовый череп среди золотых листьев с одним живым глазом. Вот сейчас он смотрит на море своим единственным глазом с картинки на Кераселе. Есть еще неплохое имение в королевстве. В походе на Хорн как-то очень удачно погиб один старый рыцарь, у которого вообще не было родственников. Его землю и передали Ля, а кое-что он докупил за свои деньги, которых у него было немало. Добыча последних месяцев никуда не пропала. В имении он, впрочем, бывал редко, все чаще при дворе. Не то, чтобы там ему особо нравилось, разве что придворные дамы обращали на перспективного паренька самое пристальное внимание, но еще там были его друзья, в первую очередь, Асмус, который продолжал его обучать, причем, довольно успешно. Юноша теперь знал несколько языков, умел не только говорить, но и писать на них. Что касается воинского умения, то и тут все было прекрасно, ежедневные многочасовые занятия с лучшими учителями сделали его мастером во владении мечом, пикой, алебардой, топором и даже дубиной. Только традиционная рыцарская дисциплина по конному бою с копьем ему не нравилась, да и вообще верховую езду он не любил, справедливо полагая, что она ему не понадобится. Король свое обещание выполнил. Корабль у них действительно появился, и не один. Почти весь огромный флот несуществующего ныне княжества Хорн достался новому хозяину. Теперь мобильность армии короля сильно выросла. Понадобились и толковые специалисты, но их, с помощью капитана Сарима, который уже полностью оправился от полученных когда-то ранений, удалось разыскать. А они уже обучили новых капитанов, шкиперов, боцманов. Сарим командовал теперь флагманом, а Леонард – одним из кораблей флота. Все остальные, кому посчастливилось тогда выжить, были теперь здесь. Только ключника Ле оставил в своем имении приказчиком, с хозяйством тот справлялся хорошо, да только, скоро нового искать придется, умрет старик от пьянства. Подозвав помощника, Ле отдал приказ: «Меняем курс, корабль идет на северо-восток, цель – порт Вейс, графство Мылдон. Вы уверены, капитан?» – спросил Берт с тревогой. «Помнится, мы в том графстве немного задолжали. Это было давно», – спокойно ответил Ле. «Теперь многое изменилось, а графу, уверен, сейчас не до того, чтобы вспоминать старые долги». И снова над морем загремел оглушительный голос Берта, который, пересыпая речь отборной руганью, гонял по палубе многочисленных матросов. Корабль отделился от основной флотилии, после чего направился на северо-запад. Никто, кроме командующего флотилией, самого Ле, Сарима и Асмуса, который сидел в трюме безвылазно, не знал о цели их плавания.